Семен вяло, как во сне, начал шарить по своим карманам. «Да что такое со мной происходит?» С запоздалым ужасом подумал он, глядя, как его руки сами выложили на стол кошель и лист с заклинаниями, придавив на лихого дядю безмолвным маром. «Кофе!» — заплетающимся языком сказал Семен. «Кофе! Отрава! Вы же слово дали!» «Дал!» — подтверждающе кивнул кардинал, с ожиданием вертя в пальцах иглу. «И сдержал! Кофе был чистый, без обмана! А вот чашка — урок второй! Ничего не пей и не ешь из чужой в непроверенной посуды! Чашка была с подвохом, а не кофе! Со скрытым заклинанием на слепое подчинение! Насчет чашек я слова не давал!» И захохотал, весело, от души. «Давай, давай!» — подбодрил он Семена. «Разгружай карманы! Нечего время тянуть! Не все так плохо, уж поверь мне! И в отряде можно жить, и неплохо жить! Сытно, весело, богато! И я своих не обижаю! Да и какая тебе разница, где погибнуть, если начнется война? Если Слимп не отыщется? Что в отряде, что на воле!» Кардинал явно развлекался, глядя на потуги Семена перебороть самого себя, вырваться из-под наркоза заклинания. «Что, тяжело? А ты не сопротивляйся, и сразу станет легче. Нет, ну каков упрямец! Сильный какой! Молодец, молодец! Сержантом будешь, однозначно! Воля есть, остальное приложится!» Семен потянул непослушной рукой из бокового кармана сабельную рукоять. Та не шла, зацепилась за что-то. Застряла в кармане. Семен рванул ее посильнее. Рукоять выскользнула наружу, и сразу раздалось знакомое шипение. Палец Семена случайно задел невидимую кнопку. Водяной клинок плашмя скользнул по голой ноге, вонзился в каменный пол и Семена отпустило. Сонная одурь пропала, словно он разрядился через меч. Полностью пропала, совсем. «Что там?» Кардинал поспешно перегнулся через стол. Увидел меч, увидел прозрачную струю клинка, воткнувшуюся в пол. Быстро глянул в глаза Семену и все понял. «Даже так?» С уважением сказал кардинал. «Радужный меч династии Юшанов? Смерть ворожбе? И у кого? Значит, скинул заклятие на клинок? Ухитрился? Ох и удачливый ты! Ох и везучий! Черт! Да я просто восхищен тобой! Жаль, что тебя придется занормалить или убить, если ты договор не подпишешь. Очень жаль! Так ты сабелькой помахать желаешь? Изволь, можно и на сабельках!» Кардинал резко отпрыгнул от стола, мгновенно преображаясь. Его серые одеяния исчезли, превратившись в серебристую, как чешуя, трико-кольчугу. Семен, недолго думая, преобразил свою неказистую кожаную защиту точно в такую же чешую. «А, ворованный хамелеон!» – обрадовался кардинал. «Вот где обнаружился. А я-то все на чужих грешил, на их разведку. Не поверишь, прямо гора с плеч. Ну-с, приступим!» Он сделал быстрое движение рукой, словно что-то из воздуха взял. Резко тряхнул кистью, и сжатый в кулак руки кардинала вырвался луч ярко-оранжевого света. Луч, ограниченный по длине, световой клинок. «Интересно!» Плавно поводя рукой перед собой, задумчиво сказал кардинал. «Меч воды и меч огня. Что получится? Любопытно? Ой, как любопытно. Сейчас проверим». И сделал пробный выпад, чуть-чуть не достав Семена. Специально не достав. Семен неловко, как дубиной, отмахнулся своим мечом от огненного клинка. Сбоку, наотмашь. Со всей силы. Клинки с громовым треском пересеклись, выбив друг из друга клубы пара и облако искр. В комнате сразу запахло, как в бане. «Здорово!» – заметил кардинал. «Впечатляет! Однако фехтовать ты не умеешь. Зачем же тебе тогда меч, вор?» Кардинал насмешливо подмигнул Семену. «Может, сдашь оружие и подпишешь договор? Без члена вредительства, пока я добрый». И, отступив на шаг, погрозил Семену пальцем. «Мэр!» крикнул Семен, бестолково размахивая перед собой мечом. Просто так размахивая, чтобы хоть что-то делать. «Мар, читай на дядю! Слух читай громко! Читай!» «Какой такой мар?» Озаботился кардинал. Даже световой меч вниз опустил. «Здесь еще кто-то?» Семен прыгнул вперед, стараясь с размаху огреть противника по голове клинком. Но кардинал мимоходом отвел его удар в сторону, шутя, не напрягаясь. Похоже, он и не заметил нападения. Кардинал вертел головой по сторонам, ища непонятного мара. С той стороны, где находился стол, донесся громкий голос медальона. Мар быстро и четко произносил скороговоркой непонятные, но грозные слова. В комнате заметно потемнело. «Медальон! Ах ты!» Кардинал бросился к столу, на ходу занося световой клинок для удара. Семен, уронив свой бесполезный меч, прыгнул следом, в полете толкнув кардинала руками в спину. Внезапно, словно граната разорвалась перед Семеном, его ударило волной встречного горячего воздуха, перевернуло, бросило на пол, и сразу стало тихо-тихо. Оглушенный Семен медленно выбрался из-под стола, куда он въехал на спине, встал, покряхтывая, осмотрелся. Кардинала не было. Остались лишь лоскутки серебристой ткани, обрывки замечательного хамелеона да погнутая и мятая черная трубочка, бывшая когда-то световым мечом. «Джедай хренов!» – сказал Семен и в сердцах пнул ногой трубку. «Отмахался фехтовальщик олимпийский. Ну-ну!» Носок ботинка слегка зацепил еще что-то, лежавшее под лоскутом. Что-то небольшое, тяжелое. Семен нагнулся и поднял с пола прямоугольную золотую пластинку, на которой было выгравировано «Дубль номер 25». Чуть ниже стояла размашистая роспись, словно сделанная торопливым огненным пером. Вокруг букв было слегка набрызгано мелкими золотыми капельками-пылинками. «Дубль! Замечательно!» – ошарашенно сказал Семен. «Мне только дублей не хватало для полного счастья. Кардинальских. Тот он говорил, что его много». «Понятненько», – повертел в руках пластинку, превратил свое чешуйчатое трико в походный костюм и спрятал трофей в карман. На память. После подобрал радужный меч, принадлежавший когда-то неизвестной ему династии Юшанов. Убрал клинок и направился к столу. «Ну как оно?» Семен положил рукоять на обгорелый стол, по которому словно молнией ударило. Неторопливо повесил на шею медальон. «В роли колдуна-словесника каково?» «Погано», – честно признался Мар. «Чуть не надольки меня хренов дубль не порубал. Листик заклинанием все-таки сжег, зараза. Однако с комплексной магией все куда как быстрее получается. Ох, и натворил я дел. Сам первичные заклинания озвучил. И это я, тот, кто тебя от них строго-настрого предостерегал и никаких предохранительных условий в нем не указал. Не успел. Что теперь будет? Не представляю». «Заклинание на лихого дядю сработало?» Семен положил в нагрудный карман кошель. «Сработало. Исчез дядя? Исчез. Все, вопрос закрыт. Мироздание уцелело, и ладно». Повесив сумку с монетами на плечо, Семен огляделся. «Где тут у него выход был? Да чего же стены одинаковые? А, вон там, по-моему». Он ткнул рукоятью меча в одну из стен. «Погоди уходить», – сполошился Мар. «А сейф? Сейф обязательно поглядеть надо. Я магию в нем чую. Сильную. Верно», – спохватился Семен. «Про него-то я забыл. Сейчас». Семен подошел к железному ящику сбоку, брезгливо скинул с него черную накидку, нажал кнопку на рукояти меча и аккуратно, примеряясь лезвием, принялся срезать дверцу вместе с петлями и боковинами сейфа. Едва он прикоснулся клинком к ящику, как сейф тут же окутался и сине-белым сварочным заревом. Полыхнул длинным языком жаркого пламени, словно норовя облизать им Семена с ног до головы, и почти достал его, почти. Однако в последний миг жгучий язык отклонился в сторону, метнулся к прозрачному клинку, обвил его и растаял. Погас. И вместе с ним погасло свечение вокруг сейфа. «Блин!» Семен утер свободной рукой холодный пот со лба. «Так и есть. Я первое правило забыл. То, которое кардинал мне сказал. Насчет проверки подозрительных дверей на заговоренность. Тьфу ты! А меч хорош. Ничего не скажешь». Семен опять примерился к сейфу. «Как он ту сварку заземлил? Любо-дорого. Натуральный молниеотвод, а не меч. Вернее, магоотвод». Семен надавил на лезвие. «Наверное, он из проточной воды сделан. Проточная, она хорошо заземляет». Лезвие медленно вгрызалось в броню сейфа. Над железным шкафчиком зависло облако мелкой водяной пыли, в котором играла блеклая радуга. Словно работал Семен не с мечом, а с водяным распылителем, которым воздух увлажняют. Через минуту дверца отвалилась. Семен выключил меч, спрятал рукоять в карман, присел на корточки и заглянул внутрь сейфа. Железный ящик был пуст. Почти пуст. На средней полке лежал кругляш с цепочкой. Брат-близнец Мара, только размером чуть побольше. «Отрядовский оберег», — сообразил Семен. «Который мне кардинал вместо тебя выдать хотел. Берем?» «Нет». Ревниво запротестовал Мар. «Зачем тебе кардинальская фигня? Вовсе ни к чему, уж поверь. Ну-ка, приложи меня к оберегу. Осторожно, руками его не касайся, а то вдруг полыхнет или взорвется. Кто ж его знает?» Семен снял медальон с шеи и аккуратно наложил его сверху на кардинальский оберег. Но ничего не случилось. Не полыхнуло и не взорвалось. «О!» — сказал Мар. «Ух ты!» И замолчал, лишь изредка бормоча что-то еле слышное. Похоже, ругался. Семену надоело сидеть на корточках. Он собрался было встать, но тут Мар коротко дилькнул. «Все?» — спросил Семен, протягивая к нему руку.